Пятая глава. Отрицательные стороны религиозной жизни той эпохи. Отец Иоанн о литургии. Как достойный священник, как настоящий пастырь и просто как истинный христианин, отец Иоанн Кронштадтский хотел дать людям наилучшее, что можно пожелать – приобщение к совершенной божественной жизни. Из своего опыта он знал, что вне церкви, без участия в таинстве любви, в таинстве Евхаристии, можно скорее только мечтать о лучшей жизни, чем приобретать ее. Более всего он хотел, чтобы люди, очищаясь покаянием, причащались божественной жизни из чаши Христовой жертвенной любви. Чего больше мог он пожелать своим ближним, в особенности вверенной ему Богом пастве? Да что большего можно дать кому-либо, как не привести к источнику бессмертной, подлинной и блаженной жизни? Но задача отца Иоанна Кронштадтского была нелегка. Не только человеческая греховность и таящиеся за ней злые силы препятствовали слишком многим услышать его благой призыв, но и духовное состояние всего тогдашнего русского общества. Несмотря на признаки наступления некоторого духовного пробуждения, о чем будет сказано ниже, общерелигиозное состояние России того времени нельзя назвать благополучным. Прежде всего нельзя не отметить, что дворянские и чиновные слои русского общества со времени Петровских реформ, входя все глубже в русло западноевропейских культурных интересов и развлечений, все более и более отпадали от православной церковности. К этому надо прибавить начавшийся при Петре и принявший в XIX веке окончательную форму культ государства и служения ему, который решительно отодвигал религиозную жизнь в лучшем случае на второй план. Холодная религиозность, нередко переходящая в безрелигиозность, у имперского служилого сословия становилась традиционной и имела различные оттенки. Кроме упомянутого культа государства, было преклонение перед Россией как нацией, и перед народом, и просто перед неопределенным добром и общей пользой. Православная вера во всех этих случаях занимала место служебное, место некоторой необходимой или даже только терпимой подпорки для этих ценностей. Соответственно, с этим и духовенство расценивалось больше всего с точки зрения приносимой им пользы то государству, то народу, то добрым нравам. В эту эпоху редко кто из принадлежащих к этому обширному и разнообразному кругу служилых людей видел в православной вере самую сущность жизни, а в церкви высочайшее вселенское единство в любви, тот богочеловеческий организм, вне которого отдельный человек, как клетка, вырванная из тела, просто не может по-настоящему жить. К этому надо добавить, что благодаря европеизму и наличию множества иноверцев среди правящего класса, даже религиозно настроенные люди нередко питались религиозными идеями и настроениями западного, неправославного происхождения. Вскоре, по примеру высших слоев, к Европе потянулись и выступившие на историческую сцену слои новой интеллигенции из разночинцев. Здесь преобладало более всего увлечение рационализмом, а позже вульгарным материализмом и догматическим социализмом, который к концу XIX века для многих стал предметом фанатической и слепой веры. Все это не способствовало православной религиозности. Немалое значение в этом религиозном охлаждении руководящего слоя России имел бытовой и культурный отрыв от него белого духовенства, замкнутого в отдельное наследственное сословие. В руководящей среде редко можно было встретить священника, кроме как по случаю домашней требы. Эта среда в своей частной жизни чуралась духовенства. Поэтому, может быть, мало кто из духовной среды подымался по гражданской иерархической лестнице. Возвышение, подобное карьере графа Спиранского, было довольно исключительным явлением. Люди, вышедшие из духовного сословия, избиравшие мирскую деятельность, к тому же обычно сами отрывались от своего родного круга и не могли потому служить мостом между их прежней и новой средой. К этому надо прибавить, что культурный уровень духовенства, особенно сельского, был невысок, вследствие чего влияние его на общество могло быть только очень ограниченным. Нельзя не упомянуть еще, что, несмотря на некоторые попытки имперской власти поднять вес духовенства, этому и должна была служить сословная его организация, оно оставалось, особенно в деревнях, прямо приниженным. Изредка подвергалось оно и прямому самоуправству со стороны помещиков и унизительным наказаниям от властей. Священник мог оказывать некоторое влияние на общество, более всего как преподаватель закона Божия, как проповедник самвона и как духовник. Но и в этих областях возможности его влияния были невелики. Закон Божий в средней школе обычно рассматривался только как один из многих и притом не главных предметов. Преподавание его очень часто шло по формальной схоластической системе и по таким же учебникам. При своем невысоком культурном уровне священники очень мало проповедовали, а отдельные проповедники стали выдвигаться только в столицах и в больших городах. Что касается духовничества и связанной с ним литургической жизни церкви, то тут-то, может быть, и таилась главная беда всей эпохи. Для большинства населения литургия перестала быть центром церковной жизни. Всеобщим убеждением было, что причащаться можно только один раз в год. Это отразилось даже в катехизисе митрополита Филарета, в котором все же рекомендовалось причащаться, если возможно, и 4 раза. При тесном единении церкви и государства гражданская власть требовала от учащихся, чиновников и военных ежегодного причащения во время Великого Поста. Это вмешательство светской власти в самую интимную сторону религиозной жизни способствовало тому, что глубочайший акт христианской жизни в сознании очень многих стал пониматься как внешняя гражданская обязанность. Проговение, под которым разумели приготовление к исповеди и причащению, и самое последующее участие в этих таинствах, было принято говорить «иду исполнять свой долг» или «отдать Богу свой долг». Таким образом, в значительной своей массе православные русские люди не имели в достаточной мере основного духовного питания и плохо сознавали его необходимость. Вследствие этого в них неизбежно стало меркнуть и сознание того, что такое есть в своем существе церковь, в чем заключается ее жизнь. В купечестве и крестьянстве древнее благочестие оставалось более живым. Здесь еще сохранился былой допетровский, окрашенный церковностью быт. Но в этом быту благочестие часто выливалось в пристрастие к внешней обрядности, которая, особенно в крестьянстве, сочеталась нередко с суеверными языческими обычаями. Кроме того, в этой среде за обрядовым благообразием нередко скрывался самый грубый бытовой материализм. Купечество более других слоев населения было открыто для общения с духовенством и, вероятно, испытывало все же его облагораживающее влияние, что выражалось, например, в благотворительности и храмостроительстве. Бытовая церковность сохранялась в чистом виде более всего в самом духовном сословии, и, несмотря на его бедность, замкнутость и малокультурность, в нем можно было найти и подлинную духовность, пусть иногда слишком скромную и молчаливую. Даже поражавший иногда эту среду алкоголизм не мог одолеть этого тихого духовного свечения, которое не замирало. Если у духовенства не хватало духовной силы, чтобы взять в свои руки духовное водительство народа, если не нашлось ее и для того, чтобы создать запруду, могущую остановить натиск враждебных церкви течений, то духовное сословие оставалось до самого конца XIX века наиболее благоприятной почвой, на которой рождались и процветали светильники русской церкви. Таким светильником и был отец Иоанн Кронштадтский. Из всего изложенного видно, в какое трудное и неблагоприятное для церковного дела время началось его священническое служение. Указанные трудности не только не остановили и не ослабили основного священнического и пастырского устремления отца Иоанна, но усилили его горение и, вероятно, точнее определили его пастырские пути. Поразительный контраст между тем внутренним сердечным пламенением, которое он испытывал при совершении божественной литургии с своей стороны, и почти общим равнодушием к литургической и церковной жизни со стороны других, можно думать, понуждал его только все настойчивее и горячее говорить о самом дорогом для него и, конечно, еще горячее молиться. Но прежде чем рассказывать, как отец Иоанн Кронштадтский священнодействовал, и в особенности о том, как он исповедовал и служил литургию, необходимо сперва в общих чертах изложить его собственное свидетельство о том значении, которое он придавал литургической жизни. Тогда станет понятным и рассказ о его необыкновенном, пламенном и вдохновенном служении, привлекшем к себе внимание почти всей России. В наше время многие по незнанию не могут понять слов и смысла богослужения, и многим было бы нелегко поэтому воспринять сразу слова отца Иоанна Кронштадтского о его самых высоких переживаниях, о значении литургии и Евхаристии. Но каждый по опыту знает, как может мучить греховное состояние, например, обида, злоба, и как хорошо от этого избавиться. Поэтому изложение учения отца Иоанна об этом основном предмете его миссии лучше всего начать с передачи некоторых его слов о мучительстве греха. Отец Иоанн с особой убедительностью постоянно показывает в своих записях, как тяжело это мучительство и как светла радость освобождения от него. Такие переживания знакомы каждому, и каждый может проверить их на себе. После такой проверки нетрудно будет последовать за отцом Иоанном и дальше и убедиться вместе с ним, сперва хотя бы только по его книге, что молитва, в особенности церковная, а за нею покаяние и причащение, и, конечно, чтение Слова Божия, самые действительные средства для избавления от всего злого внутри нас, что терзает наше сердце и портит нашу жизнь. Еще шаг, и мы вместе с отцом Иоанном сможем открыть, что Бог через Церковь, через свои таинства, не только освобождает нас от тиранства греха, но подлинно наделяет нас животворной, радостной силой любви, а в ней, в конце концов, одаряет и совсем новую, светлую, не похожую на прежнюю жизнь в лоне Его Святой Церкви. Поняв все это, нетрудно будет вчитаться и во все живое, истекающее из личного духовного опыта богословия отца Иоанна, и понять и принять все его многостороннее учение не только о литургии, но и о Боге, о Церкви и о спасении. Вот несколько отрывков из его книги о грехе как великом и несомненном несчастье нашем. «Помните все, что в мире действует непрестанно нравственный закон Бога, по которому всякое добро награждается внутренне, а всякое зло наказывается. Зло сопровождается скорбью, теснотою в сердце, а добро — миром, радостью и пространством в сердце. В настоящем состоянии человек проникнут весь гордостью, лукавством, маловерием, сомнением, неверием, непослушанием, легкомыслием, злобою, блудом, завистью, скупостью, леностью, иногда малодушием, унынием, ложью, хулою. какой великий труд предлежит всякому человеку-христианину очищать себя от скверны и тли страстей. Все грехи и страсти, брани и свары — суть истинно болезни душевной, пожар души, великий огонь, свирепствующий внутри, выходящий из адской бездны. Его надо тушить водою любви. Но как араб не может переменить черную кожу на белую и рысь-зверь пеструю шкуру свою, так и вы не можете творить добра, привыкший ко злу. Нужна всесильная благодатная помощь свыше. Ее-то и искал отец Иоанн более всего в молитве, в богослужении, в святых тайнах, и по вере своей находил –